Глава вторая. Телята не должны играть с быком, так как у него рога больше. Когда лошадь предлагается бесплатно, нельзя открывать ей рот, чтобы проверить, целы ли ее зубы. Средневековые пословицы. Место действия – город Росток, герцогство Мекленбург, немецкие земли. Время действия – март 1594 года. Виктор Вайс, бастард-попаданец. Ем манную кашу утром и вспоминаю, как мне лечили простуду на прошлой неделе. Взяли выпотрошенного кролика, разрубили на куски и на камни плюхнули. Потом над ним костерок развели, сожгли беднягу на огне. Собрали золу, просеяли, разбавили белым виноградным вином и дали мне как чудодейственное средство. Поскольку зола в вине была на уровне сжёного угля, то я согласился выпить это не споря, ибо могли предложить лекарства и похуже. Что-нибудь с куриным пометом или ртутью. Немецкое. Квиксильбер. Напротив меня завтракают мои няня и дядька-наставник. Няня Рахиль Эдельштейн 2 года назад принимала роды у моей матери, потом лечила и ее, и меня. Так-то она была гадалкой-предсказательницей, но отцы церкви пригрозили ей костром, и она быстро сменила род деятельности. К ней в семье прислушиваются, когда хотят услышать совет провидицы. Я пользуюсь этим и часто, как бы невзначай, сам даю ей ценные советы. Она поначалу удивлялась моим вещим снам, но вскоре привыкла. Считала это подарком судьбы, которая до этих пор была к ней довольно жестока. Рахиль с мужем и маленьким сыном бежала из Испании в Англию, а затем сюда, в Росток. Все деньги ушли на переезд и лечение мужа, который все равно умер. Как ни бегай, а от смерти не убежишь. У Рахили осталась небольшая книжная лавка, где она до недавних пор подрабатывала предсказательницей. Теперь же у меня с нею был свой бизнес. Она брала на улицу столик с шахматной доской, садилась на стул, брала меня к себе на колени и играла на приз в шахматы. Я, сидя на коленях, подавал ей заранее условленные знаки, и великая шахматистка делала ход. Если не тот, то я хлопал ее по колену, и она перехаживала. Собиралось много припортовых зевак, делавших ставки в две шапки, что держал ее сын Мойша. Так мы с няней зарабатывали за пару часов несколько серебряных монет. Сегодня первым проиграл купец-голландец из городка Нью-Васюк. С дядькой-наставником Иваном я познакомился, когда он пришел наниматься к нам на работу. Его прежний работодатель умер, а наследник сворачивал дело. Мне этот великан сразу понравился. По его рассказу, он был из донских казаков, сын сотенного целого. Иван за свои 30 лет много повидал. Ходил в набеги и в морские походы аж до Стамбула. Командовал полусотней, когда удача отвернулась от казака, и он попал в плен, а после был продан в рабство купцу-еврею. Иван через пару лет отличился и будучи рабом. Он спас семью купца при нападении разбойников и получил свободу, став приказчиком у хозяина. Казачина был грамотным, говорил на нескольких языках и сочинял сказки. Мечтал напечатать их в типографии. Как по мне, то сказки моего дядьки-наставника были так себе. Я ему рассказал историю про Золушку. Дядька Иван был потрясен моим складным рассказом. Все подробно записал и после правки напечатал таки эту историю в типографии моего дяди. 50-штучный тираж был распродан за месяц, а я заработал свои 5 талеров как соавтор. А чего, братья Гримм украли ее у Шарля Перро, а тот у какого-нибудь вот такого, как Иван, народного сказителя. Фиг им теперь, а не гонорары. После завтрака мы с дядькой Иваном идем к моему деду на верфь, что находится между морским портом Варемюнде и Ростоком. Несем обед в узелке. Дец – совладелец пятой части верфи, но на него начали наезжать другие совладельцы. Понятно, откуда ветер дует. Ганзе не нужны конкуренты на Балтике, а бургомистр Ростока за отказ в сватовстве сына затеял против деда судебное дело о растрате городских денег. Чистая подстава, но наш адвокат никак не мог вывести врунов на чистую воду. Скоро последнее слушание дела в суде. Речной порт Унтерварнов. В нос постоянно шибает запах тухлой рыбы и нечистот, выливаемых прямо на дорогу. Здесь неподалеку раскинулся нестройными рядами рыбный рынок на берегу канала Старое Русло. Чего только нет в бочках и на прилавках. Угорь, форель, сельдь, семга. Лишь когда мы с дядькой выходим из города, то воздух становится чище. Я думаю о своих планах на будущее. Если мы выиграем суд, то мне светит стезя капитана. Причем я мечтаю сходить и в обе Америки, и вокруг света. Осталось только немного подрасти и показать всем мастерство судовождения. С Балтики нужно уходить. Здесь кораблей, как в консервной банке, цены на фрахт копеечные. Вот если свой товар возить, то да, но есть огромная ложка дегтя. На Балтике полно пиратов. Причем пиратским может быть абсолютно любое судно на горизонте. Короче, мечты о капитанстве – моя юношеская перспектива. А вот и дедушка. Он разговаривает с каким-то стариком, которого за локоть поддерживает юноша. Прислушиваюсь. Мой дед Альбрехт Вайс хмуро под нос почти цедит. «Уходите, у меня нет свободных денег, чтобы вложить в ваше дело». «Поймите», — обращается поникший старик, — «меня гонят отовсюду, а я ведь ученик великого Берингуча. У меня есть копия его книги «Пиротехния». Это кладезь уникальных знаний. Изделия из латуни часто лучше бронзовых, но никто не умеет лить латунь. Я умею. У меня небольшой рудник каламина в Силезии, у деревни Катовице. Там была моя литейная мануфактура. Но помощник раздробил руду слишком мелко, и случился пожар. Мне нужны деньги, чтобы восстановить мануфактуру». Дед задумался, и я тоже. «Там, где бронзу разорвет, латунь лишь чуть расширится. Пушки. На корабли нужно очень много дешевых, надежных пушек. Этот старик – мое спасение». Подхожу к деду и говорю. «Мне снился сон, что альбатрос проглотит сегодня большую рыбу и нагадит на двуглавого любекского орла». Это я так Ганзу обгадил. Дед, натерпевшийся от ганзейцев, кисло смотрит на меня, словно хочет сказать: «Ну ты, внучок и болтун», но сдерживается и говорит просителям: «А не выпить ли нам пиво?» Место действия – город Росток, герцогство Мекленбург, немецкие земли. Время действия – март 1594 года. Иероним Шварц, бургомистр города Росток. «Юрист говорит, что дело верное. Пустим в апреле Альбрехта Вайса по миру. Он и Ганзе дорогу перешел, и мне насолил. Не отдал свою хромоножку Дору за моего сына. Да, сын пьет, да, ходит по женщинам. Ну так в молодости многие так живут. Случайно убил шлюху, с кем не бывает. Жену бы убивать не стал же. Наградил бы тумаками, чтобы слушалось, и все. Генук. У самого две первые жены умерли после моих наказаний. И что? Третья, покорная, как овечка. Вот и Дора должна была быть покорной. А она мало того, что отказала, так еще и бастарда родила. Вот же дура. А тот, кто ее вырастил дурой, должен за это ответить. И не перед Богом, потом перед Богом, сначала передо мною». Место действия – город Росток, герцогство Мекленбург, немецкие земли. Время действия – апрель 1594 года. Герцог Ульрих Мекленбургский. двоюродный дедушка Виктора Вайса, главного героя. Мой племянник, Вильгельм Кетлер, что учится в Ростоке, начудил. Заделал внебрачного сына, бастарда. Не то чтобы это было чем-то редким, нет, такое случается со многими власть придержащими. Мать Вильгельма, моя родная сестра Анна, прислала письмо из Риги, где просит помочь на суде несостоявшемуся тестю. Посланный туда человек узнал суть дела. Обвинение в растрате шито белыми нитками, прямых доказательств нет. Съездил вот на суд, сотворил справедливость. Альбрехт Вайс пришел с моим двоюродным внуком на поклон. Я был наслышан о талантах мальчика и спросил. «А кроме шахмат, чем ты можешь меня удивить?» Виктор Вайс грациозно кланяется и говорит, чтобы окружающие слышали. «У одного фермера жила утка, и однажды она снесла 10 яиц. Вскоре из них вылупились утята». 9 были похожи на свою маму, а 10-й был большой, серый и очень уродливый. Все утята потешались над ним. Бедный утенок был таким несчастным, что ушел с фермы. Он шел-шел и оказался у какой-то речки. Там он увидел прекрасных белых лебедей. Гадкий утенок заблудился. Ему было очень страшно, и он решил утопиться в речке. Но увидел свое отражение в воде и понял, что больше он не гадкий утенок, а прекрасный лебедь. Виктор снова кланяется и завершает. «Я пока для всех гадкий утенок, но настанет время, и я встану на крыло. Дедушка, вы будете мной гордиться». Место действия – город Росток. Герцогство Мекленбург, немецкие земли. Время действия – апрель 1594 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель, дед главного героя. Переезжаем. Хоть с судом все прошло гладко, но предательство старых друзей буквально подкосило меня. Я ведь с ними строил в Любеке огромный корабль, Адлер вон Любек. Орел Любека. Военный галеон был, наверное, самым большим в мире. 138 пушек и фальконетов. 1000 человек составляли экипаж и десантную команду. И вот эту громаду я строил со своими друзьями. Друзьями. Не хочу их больше видеть. В Виндаве, Курляндия, на строительстве верфи умер мой старший двоюродный брат. Нужна замена. Что ж, я оставляю все свои дела на старшего сына, а с остальным семейством переезжаю за море. Как раз удачно из Голландии ко мне на верфь переехал мастер. Он нуждался в деньгах и продал мне копию чертежа нового морского корабля. Флейт был похож на галеон, но не совсем. Более быстрый и более маневренный, с гораздо меньшим экипажем, что важно для судовладельца. Думаю, что за этими кораблями будущее. Время старых когов уже прошло. Интерлюдия. Авторское отступление про конец XVI века. Совсем недавно в Португалии была смута, вызванная тем, что у страны не было короля. Не знали, кого выбрать лидером. В результате на трон залез самовыдвиженец. Хозяева португальцев – испанцы. Скинули его, но тут из всех щелей на португальский престол полезли принцы-самозванцы. Ничего не напоминает? А еще в это время в Европе идет тягучая и кровавая борьба голландцев против испанских поработителей. Также длинно и с переменным успехом идет на море англо-испанская война. Многолетние религиозные войны закончились, но пламя до конца не потухло. И скоро в Центральной Европе может вспыхнуть новая война круглоголовых и длинноголовых, когда во имя своего бога будут убивать и убивать и убивать. В Восточной Европе выросли и окрепли Речь Посполитая и Московское царство. Скоро они сойдутся вновь на поле боя, наплевав на очередной вечный мир. Место действия – Москва. Время действия – январь 1595 года. Борис Годунов, фактический правитель Московского царства, шурин царя Федора. Я помнил, что в детстве и юности Федор Иванович был крепким и здоровым. Он любил подвижные игры и часто участвовал в кулачных боях. После травмы он начал болеть, с трудом двигался, долго и тяжело болел. Моя сестра Ирина стала его женой, и у них царили счастье и спокойствие. Дочери Феодосии вот уже 2 года. Она тяжело болела. Врачи говорили, что вряд ли выживет, но Бог миловал. Моя племянница растет отцу-царю на радость. И на границах у нас все хорошо. Крымчаки успокоились, шведы получили по зубам и вернули нам Ивангород, Копорье, Ям, Карелу. Крепостных мы прижали, отменив переход в Юрьев день. По российскому царству и так 1000 гулящих людей ходит. Половина, если не все, разбойники и воры. Приказы с дьяками, что управляют страной, работают на удивление хорошо. Ни у одной из стран Европы нет такого. Кормление у нас сменили системой откупов. Казна наполнилась деньгами. В выборных судебных губах и земствах заседают боярские дети и даже крестьяне. После взятия Казани и Астрахани провели военную реформу и разгромили Ливонское войско. Но против шведов, литвинов и поляков воевать было тяжело. Пришлось оставить Ливонию. 30 лет войны ослабили наше царство. Нам бы еще лет 10 мира, а еще лучше 15. Тогда нам никакой враг не будет страшен. Ксения уже выросла, пора замуж. За Мстиславских и Бекбулатовичей я отдавать ее не хочу. Шуйские и Романовы в опале. Дал приказ дьякам разузнать про европейских принцев. Может, и породнимся с кем-нибудь там. Хотя многие правители меня за ровню не считают, даже если их герцогство можно по кругу за день проскакать. Ничего, пусть Ксения выбирает. Я теперь не последний боярин, а напротив, первый. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – март 1595 года. Бабушка главного героя по линии матери. Обживаемся на новом месте. Виндава – городок небольшой. Нам во владение дали 2 деревушки. Голодать не будем. Тем более, что Виктор, наш малыш, через своего дядьку Ивана, на свои призовые деньги купил у заезжего купца 10 мешков диковинного картофеля. Иван грозится, что будут у него невиданные урожаи. Мой муж Альбрехт днюет и ночует на своей верфи. Летом будет готов первый флейт. На речной и морской торговле можно хорошо заработать. Виктор недавно наспор с дедом прочитал 10 псалмов из Библии, без единой ошибки. Альбрехт пообещал ему летом построить ялик с парусом для путешествий по реке. Мой муж по просьбе герцога Фридриха набрал учеников еще в 1 класс местной городской школы. При этом применил хитрость, так как учиться желающих не было. Мой муж Альбрехт пообещал после уроков давать каждому ученику ломоть хлеба и кружку молока. Так и собрали 10 от 8 до 15 лет. К ним и Виктор захотел присоединиться. Пусть учится. А вот и Виктор с мамой и дядькой. Дора улыбается и говорит. «Сынок еще одну сказку придумал. Расскажи бабушке». Внук поклонился и начал рассказ. «Аленький цветочек». Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – апрель 1595 года. Виктор Вайс, бастард-попаданец. Для испытания баркаса на борт поднялись я с дядькой Иваном и 6 морячков-гребцов из наших крепостных. Погода была что надо. Безоблачно и легкий ветерок в борт. Перед посадкой в баркас дворовый слуга Эммануэль Макрон сказал моему наставнику, что в окрестностях близлежащего города вверх по реке видели банду разбойников. Иван ответил: «А мы до города не пойдем. В затоне у следующей деревни Торгали развернемся. Пойдем вперед на веслах и под парусом, а назад по течению». Мы отчалили. Это было наше первое путешествие по Венте на новом баркасе. Иван взял с собой мушкет. Может, какую живность подстрелит. Я тайком принес в сумке заряженный пистоль. На берегах реки часто можно было увидеть бобра и даже медведя. Я тоже хотел отличиться. Мы лихо на мощных гребках прошли S-образную излучину реки и, поймав попутный ветер, на скорости проскочили деревеньку. Рыбаки исторгали что-то кричали нам с берега, но ветер уносил их слова, и я просто помахал им рукой. А вот и затон. Разворачиваемся. «Смотрите!» – закричал я, увидев привязанного к дереву ребенка. Коротко стриженный, почти лысый малец плакал и качал головой в стороны, словно хотел нас предупредить о чем-то. «Причаливаем!» – по-командирски скомандовал Иван и поправил висящую на поясе саблю. Как только нос баркаса ткнулся в кусты ивы, то я и трое моряков спрыгнули на берег и поднялись к березе с пленником. Морячки обрезали веревки и стали о чем-то спрашивать рухнувшего на колени спасенного. В это время из прибрежных кустов высыпала пятерка разбойников. В их намерениях можно было не сомневаться. В полусотне метров от баркаса орут, скалят рожи и трясут оружием, заставляя сдаться сердобольных лопухов. Иван тут же отошел за куст, взял на изготовку дорогой колесцовый мушкет и начал выцеливать главаря банды. Предводитель разбойников, не заметив опасность, шел на высадившихся безоружных морячков и, рисуясь, размахивал саблей. Рядом с ним, пригнувшись, двигался верзила в потрепанной стрелецкой форме с мушкетом наперевес. У остальных разбойников, видимо, было поменьше храбрости, и они, переминаясь, размахивали тесаками и саблями у кустов, но идти вперед не решались. Я бросился к баркасу и достал из сумки пистоль. Все наши морячки с плеском рванули в речку и вплавь на тот берег. Насыпав порох на полку, я с трудом двумя руками взвел курок и, уложив рифленый ствол на борт, начал целиться в крадущегося, как кот, стрельца. Я уже имел опыт стрельбы. Попасть в цель на небольшом расстоянии было достаточно просто, особенно если стрелять с упора. Я поймал на мушку туловище стрельца, задержал дыхание, ловя паузу в движении, и одновременно с Иваном выстрелил. Отдача едва не выбросила меня из баркаса. Когда дым рассеялся, разбойников на береговой поляне не было. Те, что орали у кустов, сделали ноги. Пленник, забравшийся в баркас, оказался картавой девочкой, Кирой. Семью этой юной полячки разбойники ограбили и убили, а ее использовали в качестве приманки, чтобы заманить очередных жертв. Иван, зарядив мушкет и пистоль, решил все-таки осмотреть поле боя. Я последовал за ним, но он, цыкнув, загнал меня в баркас. В траве не было видно поверженных врагов. Но вскоре дядька явился с добычей. Пистолет и сабля убитого предводителя разбойников, а также стрелецкая фузея и сам стрелец, которого моя пуля, похоже, лишь слегка контузила, пробороздив алую черту на бритом в спасении от вшей черепе. 40-летнего солдата-дезертира звали Семен. Лет 15 назад он попал в плен к полякам, но сумел сбежать и жил с одной из вдовушек. Но в прошлом году его сдали полякам. Он снова сбежал и прибился к банде. Оказалось, что пленный стрелец в деревне у вдовушки работал печником, складывал из глиняного кирпича печи. Что ж, нам тоже нужен печник. Договорились, что год отработает за еду и уйдет. Картавая девочка, пользуясь тем, что на нее не смотрят, достала пистоль, приставила к голове стрельца и нажала на спуск. Нет выстрела. Забыла порох на полку насыпать.